Туда зашел вначале этот в костюме, а потом все остальные. Внутри оказался длинный узкий коридор, при этом слабо освещенный. «Вам сюда», — сказал этот в костюме и показал на дверь, а сам направился куда-то дальше. Вся компания техников сразу скрылась за дверью, сам я стал оглядываться. СБшники совершенно неожиданно пропали, и я растерялся, так как остался один в коридоре. «Чёрт знает, что здесь творится», — проворчал себе под нос и зашел в дверь следом за компанией техников. Внутри оказалось совсем небольшое помещение. «Парни, я требую объяснений, что здесь происходит. Или я сейчас разворачиваюсь и ухожу?» «Подожди, сейчас все объясним», — ответил Глис. «У вас минута, время пошло». «А как?» — сказала зашедшая в помещение женщина. «А вас здесь немного будет». «Мы с ним», — ответил ей Глис. «В коридоре подождите». К моему удивлению, все трое, не сказав ни слова, вышли из помещения и закрыли за собой дверь. «Покрутись, мне нужно мерки с тебя снять», — сказала она. Я сделал и после чего спросил, «А зачем?» «А как ты выступать будешь?» «Я вроде не певец». Осторожно спросил у нее, вспоминая про разные конкурсы, что часто устраивали на Аратанском флоте. «Певец», — засмеялась она. «Хотя, интересно было бы послушать тебя», — добавила она с улыбкой. После чего понял, что окончательно запутался. Она достала из сумки вещи, что принесла с собой, и стала их разбирать. «Чего стоишь?» «А что я должен делать?» «Снимай комбинезон». После чего подошла, примерила на мне блестящие боксерские трусы и удовлетворенно сказала, «Должны подойти». «Надевай». Я снял комбинезон и надел, что она дала. «Раскрасить бы тебя еще чем-нибудь», и только поймав этот оценивающий взгляд, до меня стало что-то доходить. Точно такой же взгляд был у дамочки, которая дала мне намертво прилипшую кличку «Зверский красавчик». «Не понял, я что, драться буду?» «Нет, будешь меня облизывать». «Так. Чего-то не хватает». «Это как так?» Нежно и ласково, ответила она, роясь среди вещей, что она раскидала по небольшому дивану, стоявшему вдоль боковой стены. «Не понял. Какой непонятливый техник мне сегодня попался. Ты мне лучше скажи, откуда такой взялся?» «В смысле взялся?» И сразу вспомнил парочку СБшников, они тоже этим интересовались. «Что непонятного?» И она вытащила из кучи что-то вроде скатерти. «Как ты на станции оказался?» «Она ведь не простая, а флотская. Прилетел на корабле сегодня. И сразу на бой. Какой шустрый. Да я ничего и не знаю о бое. А как ты тогда заявился на бой?» «Не знаю, да и не заявлялся я никуда. Ты это мне не рассказывай, я правила отлично знаю. Просто так со стороны никто не может участвовать в боях, только флотские. Ты что, ради боя контракт с флотом подписал?» «Нет». «Что нет?» «Не подписывал». «Так я уже ничего не понимаю, а как ты тогда заявился?» «Да не заявлялся я никуда». «А тогда это что?» И на нейросеть пришла ссылка от нее. «Сегодня и только сегодня. Новичок бросил вызов нашему чемпиону. Лучший бой месяца. Не вздумайте пропустить поединок. Варан Баллок против Блеза Абдулаиджи. Техник бросил вызов нашему чемпиону. Сегодня и только сегодня в клубе Бора вы сможете живьем увидеть этот бой». Кричала реклама клуба в сети, и там красовалась моя зверская физиономия вместе с физиономией незнакомого мне аварца. Охренеть. Все, что смог сказать, и посмотрел на ставки тотализатора. 3-1 против меня. После чего я понял озабоченность этих трех техников, организовавших все это. Они все время следили за тотализатором, рассчитывая на мне хорошо заработать. А я могу на себя поставить. Осторожно спросил у дамочки, примеряющей на меня непонятную скатерть. Отчетливо понимая, что на бой выйти мне придется в любом случае. «Ставь, никто не запрещает. Только он тебя прибьет». «Чего так?» «Он уже несколько лет чемпион, и никто его не смог победить». «Бой что, насмерть?» «Нет, конечно, вам еще завтра работать». «Хотя, завтра ты точно работать не сможешь». «Даже так?» «Не зли его сильно, тогда не сильно пострадаешь, может быть». «Спасибо за добрый совет». «Сам я думал о другом». Не успел прилететь и сразу отличился. Не везет мне как-то в последнее время. Первый день на станции, а уже успел посетить со знакомительной экскурсией местное СБ. Теперь вот это, реклама раструбит всем на станции, что здесь есть такой Блес Абдулаиджи, и аратанской разведке можно смело передавать привет. Вот он я, только прилетел, теперь ловите меня. От боя теперь уже не откажешься, раз в деле замешан начальник местного СБ. Эта известность мне была совсем ни к чему, и я бы лучше потерялся на время, где-нибудь внизу станции, и где обо мне все благополучно забыли. Видимо, это не про меня. Ладно, хотя бы денег официально заработаю, и поставил на себя 100 тысяч. С кредами у меня не было проблем, но все они неофициальные, и их происхождение будет сложно объяснить. А как работает финансовый контроль на флоте, я хорошо на своей шкуре изучил. Нужно побеждать, и будут официальные креды, чтобы выкупить контракт у флота. «Ну что, готов?» — констатировала она, когда закрепила на мне скатерть. «Нет пока, я решил посмотреть в местной сети бои моего противника». «А тебя не спрашивают, нас приглашают на ринг», при этом она скинула с себя всю одежду, оставшись только в лифчике и трусиках, если их можно было так назвать. «Пошли». Мы вышли из помещения и пошли по узкому коридору дальше. Компания техников поплелась за мной. Вообще я хотел им высказать пару ласковых за такую подставу, но решил промолчать. Устраивать склоку перед боем — однозначно плохая идея. Коридор закончился закрытой дверью, около которой мы остановились. «Значит так, сейчас выходим, я иду перед тобой, ты сильно не отстаешь. Не забывай улыбаться и радостно приветствовать публику, а то некоторые боятся руку поднять, чтобы кого-то поприветствовать». «Как понял меня?» «Да понял я, понял, не в первый раз». «Что значит «не в первый раз»?» Ответить я не успел. За дверью раздалось, а теперь, дамы и господа, поприветствуем нашего претендента. Блес Абдулаиджи. Она сразу открыла дверь и, натянув радостную улыбку на лицо, шагнула за дверь. Я шагнул туда за ней и сразу ослеп от нескольких прожекторов, направленных на нас. «Это он! Зверский красавчик!» Донеслось сбоку женским голосом. «Я тебя обожаю, зверский красавчик!» Расслышал я с другой стороны и тоже женским голосом. Похоже, план у компании техников накрылся, решил я для себя. Меня опознали и радостно помахал в знак приветствия местной публики. Пока шел к рингу, понял, что местная публика разделилась в своих симпатиях. Хотя вокруг постоянно раздавались голоса в мою поддержку, сделай его, красавчик. Покажи ему, как нужно драться на ринге. Я верю в тебя, красавчик. Но и тех, кто осуждающе свистел, тоже хватало. Клуб сегодня был явно переполнен.